Глава шестая. В тот вечер Филипп ушел один и не возвращался почти до рассвета, но вернулся уже в своем обычном виде. Мы ночевали в эту ночь у меня, а утром ушли, еще не решив, где будем завтракать. Я так редко бывал последнее время дома, что ничего не покупал, и еды у меня не было. Как всегда, ситуацию разрешил Филипп. «У нас три варианта. Можем наскоро перекусить в забегаловке, можем пойти в кофейню». Он сделал паузу. «А можем добыть себе новые автомобили». Бастер прищурился. «Новые автомобили?» Филипп усмехнулся. «Наши колеса прилично поистрепались. Пора, по-моему, завести себе новые. Я бы ничего не имел против Мерседеса». «Ты о чем?» — спросил Дон. «Чтобы мы украли себе новые машины?» «У меня есть план», — сказал Филипп. «Расскажу за завтраком». Он оглядел всю группу. «Кто за голодного Джека? Кто за дом блинчиков?» У него действительно был план. И хороший. Мы поели в международном доме блинчиков, сдвинув два стола в глубине ресторана, и он им объяснил, что собирается сделать. План был вполне реален, замечательный своей простотой и заманчив еще и тем, что только мы во всем мире могли его выполнить. После завтрака мы пошли смотреть автомобили. Магазины дилеров были еще закрыты до 10, но это нам не помешало полюбоваться на машины через окна. Мы выехали на площадь автомобилей, два квартала в городе Серитос, отведенные для торговцев автомобилями. Мы прошли мимо выставочного зала Мазды, продавцов джипов, Порше, Понтиаков, Мерседесов, Ниссанов, Фольксвагенов, Шевроле, Линкольнов и Кадиллаков. Когда мы миновали стоянку Кадиллака, было уже 10 часов, и магазины стали открываться. «Сюда мы приехали на трех машинах, а здесь сегодня обретем три новых», — сказал Филипп. «Все уже решили, чего хотят. Я по-прежнему за Мерседес. Вот тот, светло-синий, что мы видели, мне понравился». Мы выбрали этот Мерседес, красный джип Ренглер и черный 280Z. Потом разбились на пары. Филипп и я будем брать Мерседес. Билл и Дон возьмут джип, а Джон со Стивом займутся 280Z. Остальные отведут домой старые наши машины. «А почему без нас?» — обиженно спросил Джуниор. «В следующий раз!» — пообещал Филипп. Мы разделились, и я вместе с Филиппом пошел к дилеру Мерседесов. На всех входящих тут же набрасывались продавцы. Но у нас такой проблемы не было. На самом деле, Филиппу пришлось отлавливать продавца прямо в офисе. Это был скользкий, низкопробный тип в непомерно дорогом костюме и с внушительным набором толстых золотых колец. Он представился как Крис. Энергично и радостно потряс руки нам обоим, спросил, какая машина нас интересует. Филипп показал на тот синий, что мы выбрали. «Вон та машина!» Крис оглядел его сверху донизу, оценил его джинсы, линялую футболку, ветровку и снисходительно улыбнулся. «Это наша самая старшая модель. Могу ли я спросить, на какой ценовой диапазон вы ориентируетесь?» Филипп отвернулся. «Я пришел покупать автомобиль, а не выслушивать замечания по поводу собственной внешности». Он махнул мне рукой, предлагая следовать за ним. «Пойдем к дилеру Порше». «Но, простите», — залепетал продавец, его фальшивая улыбка погасла. «Я все равно бросил бы монету. Вы это сделали за меня и попали в Порше. Спасибо, вы помогли мне сделать выбор». «Постойте!» — отчаянно позвал продавец. «Да?» — холодно оглядел его Филипп. «Дайте нам второй шанс. Я знаю точно, что вас куда больше устроит Mercedes-Benz, и я вам устрою чертовски хорошую покупку». Казалось, Филипп минуту раздумывал. «Ну ладно», — сказал он, — «давайте сделаем пробную поездку на этой синей малышке». «Сейчас, сэр, я только принесу ключи». Когда Крис исчез в офисе, мы переглянулись и отвернулся, чтобы не взорваться смехом. А продавец, почти запыхавшись, уже летел обратно. «Давайте покатаемся, мистер Смит», — сказал Филипп. «Дук Смит». Мы прошли к машине. Филипп сел на водительское сиденье, продавец рядом с ним, я сзади. Мы с Филиппом надели ремни безопасности. Продавец этого не сделал, явно желая сохранить свободу движений, чтобы показать нам чудеса своей машины. И тут же, естественно, заговорил, повернувшись к Филиппу. «Кондиционер стандартный, и магнитола тоже». Филипп тронул машину. «А выезжайте вон туда», — сказал продавец, показывая на выезд площадки. «Объедем вокруг квартала». Филипп последовал его инструкции. Продавец все жужжал о достоинствах автомобиля. Мы подъехали к светофору. «Здесь налево», — сказал продавец. Он вцепился в приборную панель, когда Филипп заложил поворот. «Смотрите, как плавно она берет повороты!» Филипп ударил по тормозам. Крис отлетел в сторону, чуть не вылетев с сиденья, стукнулся головой о мягкую обивку приборной панели. «Хорошие тормоза», — сказал Филипп. Продавец, явно потрясенный, забирался обратно на сиденье, пытаясь восстановить профессиональную непринужденность. «Не надо так рез! Вылезай!» — сказал Филипп. «Что?» «У меня пистолет в кармане. Вылезай из этой дурацкой машины, или у тебя в брюхе появится лишняя дырка!» Филипп сунул руку в карман ветровки и там держал, оттопыривая карман пальцем. Из голоса продавца исчез малейший намек на елейность. Это был перепуганный младенец, и он просто лепетал, возясь с дверным замком. «Только не убивайте меня, я ухожу. Берите машину, только не надо, только не стреляйте». Он сумел, наконец, открыть дверь и выпал наружу, закрыв дверь за собой. Филипп тронулся с места. Гоня по улице к фривею, он смеялся. «Ну и мудак!» Сквозь заднее стекло я видел, как продавец убегает по тротуару от нас подальше. «Как ты думаешь, он нас запомнил?» Тут я посмотрел вперед и увидел в зеркале глаза Филиппа. «А, прости, дурацкий вопрос». Из владельцев новых автомобилей мы были первыми, кто приехал к дому Билла, где мы договорились встретиться. Остальные уже были там и стояли у крыльца, а, увидев новый «Мерседес», бросились через лужайку рассмотреть его поближе. Примерно через 15 минут прибыли Джон и Стив на своем 280Z, и почти сразу за ними Билл и Дон на джипе. Дон потрепал джип по капоту. «Мы поднимаемся по общественной лестнице». Филипп пошел в дом взять пиво, потом вышел, глотая прямо из бутылки. Он встал рядом с Джуниором, оглядел новые машины и покачал головой. «Знаете, ребята, — сказал он, — это стыд и срам дать простаивать этим новым колесам. Давайте пристроим их к делу». «Поедем кататься», — предложил Джон. «Я думал о чем-нибудь более подобающем террористам ради простого человека. Например? — спросил Пит. — Например, ограбить парочку банков. Молчание. — Банков? — нервно переспросил Джеймс. — Ну, банкоматов, без разницы. Никто ничего не сказал. — Вы что, кучка старух? Давайте, слабаки, подбодритесь. Мы только что украли на 100 000 долларов машин, и вы боитесь вытащить несколько купюр из банкомата? — Грабить банк? — переспросил Джеймс. «А ты думаешь, мы сможем?» «Сможем», — сказал я. «Мы убивали, и нас не поймали. Мы громили помещения. Мы воровали в магазинах. Мы грабили на Родео Драйв. И уж точно мы можем подломить пару банкоматов». «Это так», — признал Джеймс. «Вроде бы он правду говорит», — согласился Стив. Джуниор испустил вопль. «Давай!» «Давай», — согласился Филипп. Сначала мы заехали в скобяную лавку и вышли с молотами и ломами, пройдя через задний вход. Потом мы поехали по округу Оранж, выбирая банки в малолюдных, незаметных районах, у которых банкоматы были бы скрыты деревьями и кустарниками. Под предводительством Филиппа мы шли прямо к банкоматам, отпихивали в сторону всех, кто там был, и колотили по ящикам молотами. В этот момент обычно включалась сирена, и другие клиенты разбегались. Но мы продолжали лупить, пока не отлетала к чертовой матери вся передняя стенка. Мы забирали деньги, оставляли свои карточки и спокойно рассаживались по машинам. За первый день мы сделали 6 банков, за второй еще 10. И добыли где-то около 40 000 долларов. Их мы поделили и положили на депозит уже в свои банки. Ограбление банкоматов — это были серьезные события, настоящие новости. И она стали постоянно появляться статьи в газетах. Мы смотрели по телевизору, как рассказывают о наших налетах на банки. Это было жутковато. Были люди, которые видели, как мы совершали преступления, наблюдали, что мы делали, и они ничего не помнили. Кое-кто вспоминал, что видел группу людей, но не мог сказать ничего конкретного. Некоторые просто сочиняли, обычно пожилые белые настоящие мужчины, которые неизменно упоминали черную или испаноязычную банду. «Ага», — глумился в таких случаях Филипп, бросаясь в телевизор обломками крендельков. «Валите все на меньшинство!» Мы сильнее занервничали, когда через несколько дней показали арест полиции двух латиноамериканцев за совершенные нами ограбления. Это были крутые на вид ребята, явно не самые законопослушные граждане. Если бы я не знал правды, я бы вполне поверил. Я вспомнил Фредерикс, как там поймали тех хмырей. «Я так понимаю, что они нашли козлов отпущения», — спокойно сказал Джеймс. «Ну и хрен с ними», — сказал Филипп. «А мы покажем, что эти ребята ни при чем. Подломим еще несколько банкоматов». «Когда-нибудь нас заснимет одна из этих сторожевых видеокамер», — сказал Дон. «И что тогда будем делать? У них уже есть наши портреты. Но никто не может вспомнить, как мы выглядим. Так что не волнуйся». На следующий день мы ограбили три банкомата. Все в Лонг-Биче. А вечером у меня дома смотрели новости, подготовив видик для записи. Ограбление банкоматов не было главной новостью. Около кинотеатра «Вествуд», где показывали новый гангстерский фильм, произошла перестрелка. Но попали на второе место, и представитель полиции с ясной досадой признал, что арестованных вчера в связи с этим преступлением сейчас освобождают. «Утерли мы им нос!» — улыбнулся Филипп. «Но нас все равно не признают», — напомнил я. «Мы устроили целую эпидемию преступлений, и все равно к нам их не относят». «Может, полиция не хочет сообщать наши имена по новостям?» — предположил Бастер. «Может, они не хотят давать нам рекламы?» «Может быть», — согласился я. Джеймс сидел в кресле, задумчиво глядя в телевизор, а камера показывала, как полиция в Комптоне окружает подозреваемых в распространении наркотиков. «А знаете», — сказал он, ткнув в телевизор, — «мы могли бы эту проблему решить». «Что?» — повернулся к нему Филипп. «Мы можем попасть туда, куда даже копы не попадут. Мы можем войти, собрать оружие и наркотики и выйти». «Дурак! Мы же не супергерои. Мы средние, не запоминающиеся, не оставляющие впечатления. Но мы же, мать твою, не невидимки!» «Чего ты вскинулся?» — спросил я у Филиппа. «Он же только предложил». Он повернулся ко мне, и наши взгляды встретились. Мне показалось, будто он ожидал, что я пойму, от чего он рассердился, что его беспокоило. Но я ничего не понимал и потому отвел глаза в сторону. Кажется, я чего-то не заметил. «Что с тобой?» — спросил я. «Ничего». Вдруг у него сделался очень усталый, измотанный вид. «Увидимся утром, ребята», — вяло сказал он. «Я спать пошел». Никто ничего не успел сказать, а он уже пошел в спальню. «Что за чертовщина?» — озадаченно посмотрел Томми ему вслед. Я пожал плечами. «Понятия не имею». Джон заговорщицки огляделся. «Ты думаешь, он того?» Он постучал себя по лбу и закатил глаза. Джуниор посмотрел на него с отвращением. «Заткнулся бы ты!» Я пошел в кухню, вытащил из холодильника банку пива, открыл и выпил. У меня горело лицо, и его приятно обдувало прохладой из холодильника. В кухню вошел Стив. «А можно и мне?» Я вытащил банку и протянул ему. Он минуту постоял, вертя ее в руках. «Слушай», — сказал он, помолчав, — «я знаю, что ты об этом думаешь, но мог бы ты пересмотреть свою точку зрения?» Я выглянул из-за дверцы холодильника. «На что?» «На изнасилование», — он протянул руку, предупреждая мой ответ. «Я знаю, что ты хочешь сказать, но ты посмотри на это с нашей стороны. Уже много времени прошло, как у нас совсем не было секса. Его всегда бывало немного, если уж на то пошло. И ты знаешь, о чем я говорю. Ты знаешь, каково это. Он помолчал. Я чего говорю? Не отнимай нашу единственную возможность. Филипп тебя слушает. И потому он наложил табу на секс. Потому что ты против. Я вздохнул. Совсем не хотелось мне сейчас в это лезть снова. Я не против секса. Я против изнасилований. Ладно, тебе ж не обязательно в этом участвовать. Ты даже знать не будешь, когда мы это будем делать. Если хочешь, мы от тебя будем скрываться. Только не заставляй нас вести себя точно так, как ты. Он снова помолчал. Некоторые женщины любят насилие. Какая-нибудь жирная корова, которая знает, что иного секса у нее не будет. Она еще нам спасибо скажет. Ей понравится. Тогда спроси ее, хочет ли она. Если она согласна, то нет проблем. Но она же не будет согласна. Остальной мир... Они не так раскованы, как мы. Они не могут чувствовать то, что мы. Они должны говорить то, что от них ждут. Вот эта жирная корова, она наверняка фантазирует, как ее зажмет группа молодых здоровых жеребцов вроде нас. Он улыбнулся, пытаясь сделать свою улыбку победительной, но вышла она болезненной и жалкой. Я посмотрел на Стива, и мне его стало жаль. Он говорил всерьез и сам верил в свои доводы. Для него серьезная теория Филиппа о нашем существовании и назначении была не более чем оправданием его ничтожных действий и мелких желаний. Очень ограничен был его ум, его мир и его кругозор. «Может быть, вообще нет никакого предназначения?» — подумал я. «Может, нет причины у всего этого? И остальные правы, что мы должны делать все, что хотим, просто потому, что мы это можем. Может быть, нам и не полагается тормозов, искусственно наложенных ограничений?» Стив все еще крутил пивную банку, нервно ожидая моего ответа. Он и в самом деле верил, что живет без секса, потому что я против изнасилований. Я посмотрел на него. Да, между нами были различия. Большие различия. Мы оба были незаметны и во многом почти во всем одинаковы. Но в наших системах ценностей, в наших убеждениях, много было определенно разного. С другой стороны, вот я. Убийца, вор, террорист. Кто я такой, чтобы наводить мораль? Кто я такой, чтобы говорить своим собратьям, делай то, не делай того? Я захлопнул дверцу холодильника. «Вперед!» — сказал я Стиву. «Насилуй хоть всю улицу!» Он посмотрел на меня с удивлением. «Правда? Ты не шутишь? Трахай кого хочешь. Это не мое собачье дело». Он расплылся в улыбке и хлопнул меня по плечу. «Ты герой и настоящий мужчина!» Я вяло улыбнулся. «Знаю». Мы вернулись в гостиную. На следующее утро мы проснулись, позавтракали на скорую руку, поехали побродить по торговым рядам и попали на утренний сеанс дерьмового научно-фантастического фильма. Когда он кончился, мы вышли на солнечный свет. Филипп заморгал, вытащил темные очки и надел. После минутной паузы он предложил: «Поехали ко мне». Мы вдруг затихли. К нему домой. К Филиппу. Я видел, что другие поражены не меньше меня. За последние месяцы мы постепенно привыкли гостить друг у друга. У каждого, кроме Филиппа. Конечно, для этого были причины. Хорошие причины. Логичные. Но у меня всегда было чувство, что Филипп подстраивал так, чтобы к нему заезжать оказывалось неудобным, что он по какой-то странной причине не хочет, чтобы мы видели, где он живет. Подозреваю, что это чувство было у всех. Филипп лукаво покосился на меня. «Если не хочешь, можем поехать к тебе». «Нет, нет», — торопливо возразил я, — «к тебе это отлично». Он хихикнул, явно радуясь моему остолбенелому удивлению. «Я так и думал». И мы поехали к нему. Не знаю, чего я ожидал, но это был не одинокий дом при дороге. Дом стоял в Анахейме, в типично среднем районе, окруженный рядами других домов точно такого же вида. Филипп заехал на подъездную дорожку, припарковался, и я встал за ним. Остальные поставили машины на улице. Я был, разочарован. После всех этих ожиданий этой таинственности, я ожидал чего-то другого, чего-то большего, чего-то лучшего, чего-то, что действительно стоило бы тайны. А может, именно поэтому он и таился. Не дожидаясь нас, Филипп вышел из машины, прошел к двери, открыл ее и вошел. Я поспешил за ним. Интерьер дома был столь же разочаровывающим, и даже более, если это возможно. В большой тусклой гостиной было удручающе мало мебели. Были часы и лампа на простом фанерном столе, неопределенного вида диван, длинный неотделанный кофейный столик и телевизор в деревянном ящике. Точка. На стене висела одна картина, из тех, что продаются прямо с рамами. Мальчик идет по сельской дорожке с удочкой на плече, а рядом с ним бежит собака. Других украшений в комнате не было. Все это было чем-то неприятно похоже на что-то из старого дома моих бабушки с дедушкой. Я ничего не сказал и попытался не выразить эти чувства на своем лице, но внутри у меня была странная пустота и неприятное, незваное, мелкое чувство превосходства. Я-то думал, что вкус Филиппа будет отличаться, будет смелее, новее, моложе, экстравагантнее, ярче, что-то в этом роде. Я не ожидал увидеть дом старой леди с мебелью в стиле Джуна Кливера и с его оглупляющей ординарностью. «Сейчас вернусь», — сказал Филипп и вышел в холл. Я кивнул. Остальные террористы вошли за мной и ничего не сказали. Только Бастер разливался, как ему здесь нравится. Я видел, как Джеймс закатил глаза к небу. Вернулся Филипп. «Будь как дома, ребята! В холодильнике есть чего поесть и выпить. А мне только надо кое-что сделать». Он снова исчез в холле, а Джуниор, Томми и Пит пошли на кухню. Джон включил телевизор, нашел дневное ток-шоу. Я сел на диван. Рядом со мной на полу, наполовину задвинутая под стол, лежала пачка исписанных листов из блокнота. Верхний лист был похож на черновик отчета или доклада. Я нагнулся, поднял лист и прочел, что осталось после зачеркиваний и вставок. «Мы благословенные. Нам показали, что мы ненужные, использованные, выброшенные. Мы освобождены для других, более великих дел». Это была речь, которую Филипп в тот первый день произнес в Денизе. Яркий, взволнованный, вдохновенный экспромт. Он ее всю написал заранее и выучил. Я поднял остальные листы и пробежал по строкам. Мы одной крови, наши жизни шли параллельными путями. Изнасилование — наше законное оружие. Такие конторы и сделали нас тем, что мы есть. Против них мы должны направить наш удар. Почти все, что он нам говорил, каждый приведенный им аргумент, каждая изложенная им идея, все было здесь, в пачке бумаг, заготовленное и записанное. Из кухни вернулись Джуниор, Томми и Пит с банками Кока-Колы в руках. «Пива нет», — сообщил Джуниор. «Взяли, что есть». Осторожно и незаметно я положил бумаги на пол, где они лежали. Внутри меня был холод и пустота. Я все еще уважал Филиппа, все еще считал, что он среди нас единственный, у которого есть идеи и общий взгляд, воля и смелость проводить их в жизнь. Но что-то было печальное и жалкое в том, как он готовил свои речи в этом старушечьем доме. Это меня удручало, и ничего с этим я поделать не мог. Через пару минут появился из холла Филипп с двумя уложенными чемоданами. «Порядок», — сказал он. «Я готов. Поехали». «Поехали?» — спросил я. — Куда? — Куда-нибудь. С этим всем покончено. Время отсюда двигаться. Я посмотрел на Джеймса, Стива и других. Они были так же удивлены и захвачены врасплох, как и я. Я снова повернулся к Филиппу. — Ты хочешь переехать? В другой дом? — Идея неплохая, но я не об этом. Я хочу путешествовать. — Путешествовать? Я думаю, нам всем надо поездить. Зачем? Последнее время мы слишком шустрели. Надо бы передохнуть и дать волнам улечься. Мы стали привлекать к себе внимание. Но это же и была наша цель. Не то внимание. Что все это значит? Он посмотрел на меня серьезно и многозначительно, и я понял, что он не хочет говорить об этом при остальных. «Это значит, что мы берем отпуск». «Как надолго?» — спросил Бастер. Филипп покачал головой. «Не знаю». Мы все молчали. Я представил себе, как мы снимаемся, переезжаем в какой-нибудь маленький город на северо-западе, в поселок Лесорубов, где жизнь течет медленно и все друг друга знают. Я подумал, будем мы сливаться с фоном повсюду или только в больших городах? Не получится ли, что жители малого городка в конце концов будут нас знать, заметят? Вряд ли. «Поехали!» — сказал Филипп. «Заедем каждому. Возьмете то, что вам нужно и что поместится в машины. И в дорогу». «Куда?» — спросил Пит. «Неважно». «На север», — сказал я. Филипп согласно кивнул. «На север, так на север». Мы решили, что каждый возьмет не больше двух чемоданов. Это легко входило в багажники автомобилей. Сначала мы заехали к Томми, Джеймсу, Джону и Джуниору, а потом ко мне. Я не знал, что мне взять, но не хотел терять времени на обдумывание. И потому быстро просмотрел шкафы, пробежался по полкам, взял шампунь, трусы, рубашки и носки. В шкафу мне попалась та самая пара старых трусов Джейн, и меня окатила волна ностальгии, или меланхолии, или чего-то в этом роде. Голова закружилась, мне даже пришлось присесть на кровать. Я взял трусы, повертел в пальцах. Неизвестно, где теперь Джейн. Я пытался позвонить ее родителям через неделю после похода к их дому, но ответил ее отец, и я повесил трубку. Мне хотелось бы сейчас с ней связаться и дать ей знать, что я уезжаю. Глупо. Но почему-то мне это было важно. «Ты скоро?» — крикнул Билл из гостиной. «Скоро!» Я встал, бросил трусы в чемодан и закрыл его. Потом оглядел комнату в последний раз. Я не знал, действительно ли мы уезжаем на время, пока буря не уляжется. Или это насовсем, и я никогда больше этой комнаты не увижу. При этой мысли меня охватила неуместная грусть. Здесь оставалось столько воспоминаний, и мне на глаза навернулись слезы. «Боб!» — позвал Джонс. Я бросил последний взгляд вокруг, закрыл чемоданы, подхватил их и быстро вышел.